Глава пятая. Первая встреча. Он тебе понравится, если поймешь. А если не поймешь, так вовсе не важно, понравился или нет. Льюис Кэрролл. Утром Тео проснулся от яркого света. Солнечный зайчик щекотал его правый глаз и не оставлял никаких шансов продолжить сон. «Господи, как же здорово этим людям!» — вслух сказал Тео. «Будильников нет. Часов нет. Вот как они могут сказать, что я опоздал? Приду я, допустим, на работу и сам даже не буду знать, опоздал или нет. Точно бы времени ведь еще не придумали. Скажет мне, допустим, начальник, что солнце уже встало. Ну и что? Оно быстро встает. А несколько позже я пришел после восхода. Это уже дело не объективное и не точное», — думал Тео во время завтрака. Овощной салат с сыром фета, приправленный оливковым маслом, сильно отличался от традиционного и привычного греческого салата 21 века. Фактически это был салат из отваренной фасоли, лука, гороха, спелых оливок, сушеного светлого изюма, сыра фета и ароматного оливкового масла, смешанного с медом. К салату подавалась теплая пшеничная лепешка. Очень интересное авторское прочтение греческого салата от местного шеф-повара. «Самый странный салат, который я пробовал», — усмехнулся Тео. После завтрака он вышел в путь. Дорога пока шла вдоль берега, но вдали виднелись холмы и невысокие горы, щедро покрытые хвойным лесом. Это означало, что через некоторое время бодрый темп придется сбавлять. Раньше ему никогда не приходилось ходить в походы, поэтому опыта в таких делах у него не было, и он шел совершенно без ничего — ни продуктов, ни воды. Ни запасной одежды у него не было, и он шел абсолютно налегке. Тео вспомнил, что в детстве дядя его учил, что если ходить или бегать на длинные дистанции, то самое главное — соблюдать ритмичность шагов на вдох и выдох. К примеру, 4 шага вдох, 4 шага выдох. А дядя не раз участвовал в марафонском забеге из того самого поселка Марафон по той самой дороге, поэтому он знал в этом толк. Тео решил напевать в голове песню и на каждый один такт делать вдох, а на второй — выдох. Из всех песен он выбрал Никаса Вертиса и напевал мысленно «Тело на Мениосис», которую одно время можно было слышать в Афинах из каждого окна. Почему именно она вдруг всплыла в его голове сейчас, непонятно. Затем, чтобы не было скучно, Тео начал размышлять о разных маловажных, но любопытных вещах. Например, а что такое стадия? Нек говорил, что расстояние до пещеры можно пройти за день. День — это 8-10 часов активной ходьбы. Ровный шаг человека составляет в среднем 5 километров в час, это значит, что ему предстоит пройти километров 30-40. Нек сказал, что это расстояние примерно в 200 стадий. Сколько тогда получается одна стадия? Под 200 метров? И тут Тео подумал, что, возможно, и слово «стадион» произошло от греческого слова «стадия». Или наоборот. Какая длина футбольного поля на стадионе? Порядка 100-120 метров? Плюс на ранних стадионах были еще небольшие трибуны, наверное, метров по 30 с каждой стороны. Это же не мегастадионы нашего времени, рассчитанные на все население Древней Греции, с улыбкой рассуждал Тео. Вполне вероятно, что в общей сложности стандартная длина стадиона была метров 150-190. Наверное, и стадия была близка к этому. По крайней мере, понятен порядок цифр. Тем временем дорога начала идти в горы. На каждой развилке Тео держался того направления, что было ближе к морю. «Интересно», — думал он, — «а как они ходят и передвигаются без GPS-навигатора и даже без карт? Ну ладно, местные жители, они уже знают дороги. А как быть тем, кто не местный? Насколько был точен Нек, когда сказал мне, что расстояние примерно 200 стадий? И где мне поворачивать?» Это сильно напоминало Тео старый анекдот про указание навигатора во время поездки по пустыне Сахара. «Продолжайте ехать прямо и примерно в четверг поверните направо». Нет, ну серьезно, в чем тут отличие? Хотя надо отметить, насколько красивые тут места. Как было бы здорово приехать сюда в отпуск. Почему я ни разу тут не был раньше? А где я вообще был? На работе, в клубах, в ресторанах? В казино? Нет, но природа тут все-таки потрясающая. И как быстро человек начинает замечать красоту природы, когда в его руке нет смартфона?» — размышлял Тео, бодро шагая вперед. Показалась еще одна развилка. «Ага, вот и поворот налево», — подумал Тео и повернул, а дорожка действительно начала спускаться к морю. Она привела Тео прямо к берегу, а у самого моря дорога повернула направо и вошла в маленькую местную рыбацкую деревушку. Лодки разных размеров и видов стояли вдоль берега, а рядом сушились сети. Тео подошел к одному из рыбаков, вежливо поздоровался и спросил, как называется эта деревня. «Кампас», — с улыбкой ответил рыбак. «А как мне найти пещеру, в которой живет Пифагор?» Лицо рыбака исполнилось уважением, и он почтительно сказал, что примерно через 5-6 стадий будет таверна, и сразу за ней нужно повернуть направо и пройти еще примерно 15 стадий в сторону гор. И там, в ущелье в верхней части горы, которая слева, и будет нужная пещера, ее заметно снизу. Тео поблагодарил рыбака и пошел дальше. «Какие тут все-таки люди, таких сейчас не делают», — подумал Тео. И вдруг сам себе удивился. С каких таких пор он начал философствовать? Тоже с тех пор, как у него не стало телефона и компьютера? Наверное, труд сделал из обезьяны человека, а телефон и интернет снова вернули его в состояние обезьяны, — подумал он и зашагал в указанном направлении. По дороге Тео попытался перевести сказанное рыбаком расстояние в метры или километры и никак не мог сосредоточиться и получить нужный результат. Он вдруг вспомнил фразу одного комика, которого видел не так давно по телевизору. Тот говорил, что их старое поколение отличается от современного молодого тем, что раньше считали в уме и любили бесплатно. А ведь он был прав, — решил Тео. Но только мне это сейчас ничем не помогает. Он собрал весь свой рассеянный интеллект в кулак и, наконец, получил нужный ответ. Примерно через 700 метров 1 километр будет таверна. Сразу за ней нужно повернуть направо и пройти примерно 3 километра, и слева, в средней части горы, будет пещера. «Ну вот, можешь, когда нужно», — похвалил себя Тео и, довольный, продолжил свой путь. Так, развлекая себя по дороге, он дошел до нужной таверны, затем повернул направо, в сторону от моря, и долго шел по извилистой и петляющей тропинке, пока не оказался в конце ущелья. Справа была гора, слева тоже, и впереди, прямо перед ним, эти две горы между собой смыкались. Дальше идти было некуда, разве что преодолевать гору через ее вершину. Никакой тропинки дальше не видно. И Тео загрустил. Может, он где-то сбился и заблудился? А может быть, это и есть то самое ущелье? «Не позвонить никому нельзя, ни в Google заглянуть, все, приехали», — сказал он сам себе и уже потихоньку начал нервничать. Оглядевшись, он вдруг увидел высокого мужчину, который собирал травы у подножия той горы, что справа. Тео окликнул мужчину, и тот оглянулся. Этот человек показался Тео очень красивым. Высокий, крепкого атлетического телосложения, лет 50 или около того, с длинными светлыми волосами, повязанными сзади. На нем был странный круглый головной убор, завязанный вокруг головы и чем-то напоминающий арабские традиционные уборы, но только без платка. Больше всего Тео удивило его спокойное и невозмутимое выражение лица. Говорят, что добрый человек приносит пользу даже тем, что он просто есть, и другие люди чувствуют себя хорошо и комфортно в его присутствии. Это можно было сказать и про этого человека. Да, люди тут просто замечательные. Когда-нибудь нужно будет обязательно приехать сюда в отпуск, — подумал Тео. «Чем помочь тебе, о чужеземец?» — спросил мужчина. «Мир вам и милость богов!» — начал входить во вкус колорита местного общения Тео. «Я ищу пещеру, в которой живет божественный Пифагор, но, наверное, я заблудился. Вы не знаете, как мне отыскать его пещеру?» «Хочешь попроситься ему в ученики?» «Вряд ли он тебя возьмет». «Почему это вряд ли?» — с обидой и немного с гонором спросил Тео. «Ты не похож на человека, который ищет мудрости. А искать ученичество ради хвастовства — этого Пифагор не любит. Говорю тебе, лучше не трать тут зря время, а поищи софистов в городе, и они за скромную плату тебя с радостью научат умным рассуждениям, которыми можно успешно хвастать перед удивленными девицами». «Но это не вам решать», — начал обиженно возмущаться Тео и вовремя спохватился, чтобы не сказать этому человеку что-нибудь обидное. «Если знаете, где пещера, то подскажите, а если не знаете, то так и скажите». «Посмотри вон туда», — показал рукой человек. «У подножия горы, чуть правее, есть дорожка. Иди по ней. Затем на развилке свернешь правее. Когда упрешься в стену выше твоего роста, с большим фиговым деревом рядом, там есть веревка, и с ее помощью ты можешь забраться на ту стену, и дальше увидишь вход в пещеру». Тео сухо поблагодарил мужчину и пошел в указанном направлении. Пока он лез вверх по тропинке на гору, то не мог найти ни одной весомой причины, зачем человеку в здравом уме и памяти нужно так удаляться от цивилизации и лезть на гору. Не хочешь жить возле людей, просто построй дом вдали от деревень, но на равнине, в шаговой доступности от всех благ цивилизации, даже такой, как тут. А может, это местные жители сами его туда прогнали подальше от себя, чтобы он не учил их своей теореме, размышлял Тео во время нелегкого восхождения в гору. С горем пополам он добрался до фигового дерева, которое непонятно как росло, прямо в камнях, и доросло до таких размеров, что укрывало своей пышной кроной всю трехметровую стену. «А мое новое тело совсем ничего. В своем родном теле я бы сюда еще долго добирался», — подумал Тео не без удовольствия. Он нашел обещанную веревку и ловко забрался на стену. Оттуда показался вход в пещеру. Тео подошел ко входу и спросил разрешения войти, но никто не ответил. Он крикнул еще раз внутрь пещеры. Ответа не последовало. Двери тут нет, звонка нет, таблички и колокольчика тоже. А вдруг это не та пещера или вообще ничья? И, недолго думая, Тео зашел внутрь. Пещера была довольно просторная. Условно ее можно было бы разбить на три последовательные комнаты, которые были разделены не стенами, а уровнями, типа каскада внутренних террас, но только снизу вверх, метра по полтора в высоту, поднимаясь от входа к противоположному концу пещеры. Тео поднялся на средний уровень, а затем на самый высокий, крайний. Это была самая большая и просторная комната, если ее можно так назвать, с открытым проемом наружу во весь рост. Это было или окном, или дверью, то есть просто дыра в полный рост человека, выходившая в отвесную пропасть. Тео подошел к этому окну и увидел потрясающий пейзаж. Горы, покрытые густым хвойным лесом, ущелье, которое заканчивалось морем, абсолютная тишина, которую нарушали только приятные слуху ветер и цикады. В пещере повсюду были признаки жизнедеятельности человека. Вещи, предметы быта. И у Тео уже не оставалось сомнений, что это именно та пещера, которую он искал. Он увидел внизу того мужчину, который показал ему дорогу сюда, и окликнул его из окна пещеры. Было слишком далеко, и мужчина его не слышал. «А вдруг Пифагор сегодня не придет или куда-то уехал?» — размышлял Тео. «Похоже, другой дороги в эту пещеру не было, и если он спустится вниз, то все равно не пропустит хозяина. А как именно Тео узнает, кого именно ему нельзя пропустить?» Тут он понял, что понятия не имеет, как выглядит Пифагор. На картинках в школе он выглядел как древний грек. Но тут все древние греки. И он решил вернуться к своему недавнему знакомому, собиравшему травы. Если тот знал, как попасть в пещеру, то наверняка знает и как выглядит Пифагор. А может, даже знает, когда тот вернется. Тео спустился с горы обратно в ущелье, подошел к мужчине и изобразил уже более доброжелательное выражение на лице. «Я прошу прощения, но в пещере никого не оказалось. Вы не знаете, а когда Пифагор вернется?» Мужчина спокойно на него посмотрел и ответил. «Ну, как закончит собирать травы, так и вернется». И невозмутимо продолжил заниматься своим делом. «Так Пифагор — это вы?» — обескураженно спросил Тео. Ему было очень обидно, что его так по-детски провели, и он, как дурак, лез на гору, потом спускался обратно, чтобы сейчас стоять и глупо моргать глазами. «Юноша, ты меня спросил, как найти пещеру, в которой живет Пифагор, не так ли? Я честно ответил на твой вопрос». Если бы ты спросил, как найти Пифагора, то я бы также честно ответил и на него. Тео нечего было сказать, и он глупо моргнул и улыбнулся в ответ. «Итак, что же привело тебя в эти края, о чужеземец?» Спокойно и в то же время серьезно спросил Пифагор. «Я хочу у вас учиться, юноша. На Самосе вы найдете много учителей, которые за умеренную плату научат вас изъясняться умными словами и выгодно отличаться от своих необразованных ровесников. Я вам это уже говорил минут 10 назад». «Нет, вы не понимаете. Пифия сказала, что мне нужно встретить своего истинного учителя. Для этого я должен победить дракона и познать себя, иначе не смогу вернуться к себе. А вы лучший, кто может этому научить. Если из сказанного тобой убрать слово «пифия», то можно было бы решить, что ты потерял рассудок или изрядно выпил лишнего. Но вот это самое слово — серьезный аргумент. Чего же ты сразу нужный пароль не сказал? Рассказывай свою историю, о странный юноша. Тео собрался с мыслями и попытался изложить события последних дней. Он исключил из них казино, алкоголь и прочие неудобные вещи и выдал относительно связанный рассказ. «Из какого ты года?» — спросил Пифагор и посмотрел на Тео в упор. Его голос звучал серьезно, но в нем были нескрываемые нотки любопытства. «Из 2019-го». «Интересно. И что ты обо мне знаешь?» «Ну, вы открыли и доказали теорему Пифагора». «Да? Как интересно. Не помню, чтобы я придумывал подобное, но сейчас это неважно. А кем ты работаешь? Чем занимаешься?» Тео не знал, как объяснить простым языком жителю Древней Греции работу программиста. «У нас есть машины, которые умеют думать, считать и решать разные задачи для людей, но для того, чтобы заставить их думать и воспринимать задачи, нужен человек, который может им формулировать и объяснять эти задачи на языке, который они понимают. Сами эти машины воспринимают команды человека особенным образом, хотя они и не живые». Тео понял, что он начинает запутываться и уже сам перестает понимать свою логику. «Как же это все доступно объяснить?» «Ты программист и пишешь программы для компьютера?» — слегка улыбаясь, спросил Пифагор. Следовала немая пауза. Тео был слишком ошарашен ответом и не то чтобы не понимал, как ответить, но он все больше отказывался понимать то, что сейчас слышит. «Простите, а вы сами из какого времени?» — выговорил ошарашенный Тео. «Из этого? Примерно 500-й год до новой эры, то есть примерно 2500 лет до твоего времени», — ответил Пифагор, улыбаясь и прищуриваясь. «А, ну, вполне логично», — ответил Тео с диким взглядом и нелепо выпученными глазами. «Я же просто сразу не догадался, что у вас тут программисты тоже востребованы, а персональные компьютеры продаются рядом с каждой овощной лавкой. А электричество для них, наверное, добывают рабы на велосипедах». Пифагор, не обращая внимания на этот хамский поток слов, улыбнулся и сказал. «Видишь ли, время — это субстанция не абсолютная, не линейная и не герметичная. Есть определенная техника управления сознанием, которая позволяет открепиться от своей статической точки во времени и перемещаться по ленте времени вперед и назад, как по кинопленке». «За последние несколько дней я почему-то слышу это уже во второй раз», — нервно сказал Тео. «Первый раз от Пифи, но было бы хорошо узнать, а что же это за такая субстанция и что это за техника управления сознанием?» «Я не могу сейчас тебе дать больше объяснений, потому что ты не мой ученик. Но если когда-нибудь им станешь, я с радостью объясню тебе механизм этого явления и то, как он практически устроен и функционирует. А пока давай просто скажем так. Для лучшего понимания будущей эволюции человечества и для лучшего понимания результата своих действий и их последствий в истории человечества я иногда перемещаюсь в разные эпохи и провожу там некоторое время. Мне важно понять быт, уклад жизни, культуру и ценности разных эпох человечества. Политикам важно понимать и предвидеть эхо своих слов, а мне важно понимать и предвидеть эхо своих действий. Давай на этот момент ограничимся таким общим объяснением, — подытожил Пифагор. Тео молчал, ибо не знал, как относиться к этому набору слов, очень напоминавшему ему яркий бред шизофрении. Но, с другой стороны, иной надежды на возвращение у него пока все равно нет. Если этому человеку хочется нести чушь, пусть несет, но главное, чтобы он помог Тео вернуться обратно. А если это не бред? И этот человек действительно обладает такими невероятными способностями. Ведь откуда-то он знает, что такое компьютер и программист? Пифагор перебил его молчание. «Так чем же я могу тебе помочь?» Тео не ответил на его вопрос, так как был в своих мыслях. «Ладно, тогда пойдем обедать», — предложил Пифагор и махнул рукой. «Каждому дело свое время, а обед — по расписанию». Неподалеку на камне лежала небольшая котомка со свежими фруктами и овощами, а также немного сыра и хлебная лепешка. Тео обрадовался при мысли об обеде. Его голова кипела противоречащими теориями, а вкусно поесть и выпить вина — самый подходящий повод для паузы в этом странном разговоре. Подкрепившись, можно было бы и продолжить беседу в более расслабленной обстановке. Тут в получасе ходьбы есть симпатичная таверна, с мясом и рыбой на гриле и вином. «Я вас приглашаю. Давайте там пообедаем», — предложил Тео учтиво. «Молодой человек, я благодарю вас за любезное приглашение, но я не ем мясо убитых животных и рыб, а ем только вегетарианскую пищу. Я также не пью алкоголь. Совсем. У меня вся моя еда с собой, но если хотите, сходите, пообедайте там сами». «Я не требую от моих собеседников соблюдения моих правил, это личный выбор каждого, поэтому ни в чем себе не отказывайте, юноша». Тео было как-то неудобно и неловко идти самому обедать в таверну, особенно учитывая, что он проделал такой путь, чтобы встретить Пифагора. Да и он только что просил его стать своим учителем. И Тео решил остаться. «Да, обед фруктами, овощами с оливковым маслом это, безусловно, отменная еда теплым весенним днем. Но только как дополнение к хорошему стейку. А если эта еда единственная, то она уже становится не самой желанной. Странный местный сыр, Тео показалось, что он чем-то напоминал халуми. Разве что хлебные лепешки помогали хоть как-то утолить голод. Тео с грустью подумал, что если он будет каждый день так есть, то долго не протянет». Новые собеседники сели за импровизированный стол. Пифагор поднял правую ладонь и неслышно что-то произнес, а затем они принялись обедать. Ели молча. Тео не знал, принято ли тут за едой говорить или молчать, и он решил следовать тому, что делает Пифагор. Тот молчал. Сейчас Тео вдруг показалось, что все происходящее вокруг него — полный сюрреализм и не имеет никакого отношения к реальности. Но все-таки он здесь, и у него нет другого выбора. Значит, он будет играть по правилам этой новой реальности, в которой сейчас находится. Пифагор снова начал разговор. «Так чего ты от меня ожидаешь, человек из будущего?» Пифия сказала, «Для того, чтобы вернуться обратно в мое тело и в мое время, мне нужно убить в себе дракона, потом познать самого себя и уже тогда...» встретиться со своим истинным учителем, который вернет меня обратно домой в мое время. А по ее словам, вы лучший, кто может этому научить. Вот. Лицо Тео выражало грусть и безысходность. Его глаза молили о помощи, хотя было видно, что он сам не верил в то, что сейчас говорил. Но другой ниточки обратно у него не было. «Твоя ситуация и просьба мне понятны», — спокойно и без эмоций ответил Пифагор. «Давай отложим этот разговор до завтра или послезавтра. Мне нужно подумать, пообщаться с Пифией и самому понять, что с тобой происходит и, главное, зачем. А затем я смогу решить, как тебе помочь». «С Пифией? Вы что, уезжаете в Дельфы?» — с тревогой спросил Тео. «Да нет, зачем?» «Онлайн, в Скайпе обсудим», — улыбнулся Пифагор. «Шутка». «Ну, шутка с долей шутки». «Не переживай. В ближайшие пару дней все должно стать чуточку понятнее». Спокойной ночи. Солнце уже начало прятаться за роскошными кронами величественных и грациозных хвойных деревьев славного Самоса. Солнце в горах вообще быстро садится. Два разных на вид человека расположились в уютной трехкомнатной пещере с удобствами на улице. На первой, самой нижней террасе, которая была самой близкой ко входу, в дальнем правом углу, слегка на возвышенности, Пифагор развел огонь, и тот нежно и ненавязчиво потрескивал, разнося тепло и уют по этому природному, естественному жилищу. Тео сразу подумал, что это было самым верным решением, так как угарный дым от горения собирался внизу и мог выходить через вход, а теплый воздух поднимался вверх и хорошо обогревал среднюю и верхнюю террасы пещеры, которые находились выше. В средней комнате у стены стояла амфора с питьевой водой. По совету Пифагора Тео принес несколько охапок мягкого хвороста и листьев, чтобы обустроить себе временное ложе на среднем уровне. Он смотрел на все происходящее с легким ужасом, хотя вида старался не показывать. «А если ко мне во сне заползет какой-то крупный жук? А если скорпион или тарантул? Про диких зверей, которые вообще могут принять меня за праздничную ночную трапезу, и думать не хочется. В палатке можно хоть закрыть вход, а тут ты просто шикарное предложение от шеф-повара любому хищнику, проходящему или проползающему мимо», — с ужасом размышлял Тео. Его успокаивало только одно. Пифагор, судя по всему, живет тут уже какое-то достаточное время, и с ним до сих пор все в порядке. Так что надежда есть. Но правда же, если вдруг что-нибудь случится, никакой больницы не будет в ближайшие 2000 лет, никаких лекарств и антидотов нет и не будет тоже. Спасательный вертолет не прилетит, так что помощи ждать неоткуда. И тревога Тео начала возрастать, хотя внешне он старался излучать спокойствие. И от этого, как говорил классик, ему было и страшно, и весело. На улице уже темнело, и хоть в пещере уютно потрескивал небольшой костер, который можно было бы воспринимать как домашний камин, все же темная ночь в дикой пещере оказывала на Тео видимое и ощутимое воздействие. Ему было больше страшно, чем весело. «Вы знаете, меня не оставляет один вопрос», — не выдержал он и решил спросить об этом Пифагора. «Как вы не боитесь тут жить один, спать один? Вы же столько всего знаете и наверняка понимаете всю опасность лучше других». «И чего же, по-твоему, я должен бояться?» — улыбаясь, спросил Пифагор в ответ. «Да как чего? Ну, к примеру, диких зверей, змей, пауков. Да мало ли кто или что может решить, что вы очень напоминаете ему его обед или вкусный ужин». «Тео, ты слышал легенду о Гаутаме Будде и гигантской кобре?» Пифагор внимательно посмотрел на Тео. «Что именно я должен был о них слышать? Я же не буддист, поэтому мои познания в этом весьма скромные». Однажды Гаутама Будда сел медитировать с учениками, и в это время пошел сильный дождь. Будда не пошевелился и продолжил безмолвно медитировать. И вдруг из-за кустов появилась огромная кобра. Ученики сидели в ужасе и не могли вымолвить ни слова. Они боялись даже подумать, что сейчас может произойти, ведь их учитель был в состоянии медитации, его сознание было отключено, и он ничем не мог себе помочь. Между тем кобра подползла сзади к медитирующему Будде, поднялась над ним, раскрыла свой огромный капюшон и прикрыла его от дождя. А когда дождь закончился, кобра сложила капюшон и уползла прочь. Будда при этом продолжал сидеть в медитации так же безмолвно и неподвижно. «Ну, мы же с вами понимаем, что это все мифы и легенды. Я даже не уверен, что сам Будда был реальным человеком, а не вымышленным». «Ну, тогда и я тоже миф. Не может же живой человек общаться с мифом, верно? А Гаутама Будда — мой сердечный друг, знакомство с которым я очень ценю». Снова улыбаясь, прокомментировал Пифагор. «Однако вернемся к первоначальной теме. У большинства людей и твоего, и моего времени весьма ложные представления о животных. И это несмотря на то, что ученые твоей эпохи очень сильно продвинулись в изучении психологии животных. Но, к сожалению, любые открытия ученых не оказывают никакого влияния на отношение людей к животным. Ученые твоей эпохи выяснили, что, например, у дельфинов и китов есть все, что мы называем полноценным общением. Имена, родственники, семьи, даже внутрисемейные конфликты. После открытия всего этого, одна из групп ученых, которая занималась этим исследованием, добивалась от ООН признания дельфинов и китов полноценными разумными существами и распространения на них прав человека, чтобы их права были защищены уставом ООН наравне с человеком. Но кто же захочет перестать считать себя единоличным хозяином этой планеты и ограничить себя в правах? Сильные мира сего вашего времени даже не стали это обсуждать. — А вы про ООН знаете? — Тео ошарашенно посмотрел на Пифагора. — Но я же тебе говорил, что мне важно знать и понимать уклады жизни людей в разные времена, включая и твое. Но я все же продолжу. Как говорится, извините, что я говорю, когда вы меня перебиваете. Было видно, как Тео смутился своим неуважительным поведением, а Пифагор тем временем продолжил. Всем известно, что, например, в Африке среди животных существуют так называемые пакты о взаимопомощи. Очень часто можно наблюдать, что дикие животные перемещаются группами, где есть животные, которые хорошо и далеко видят, другие хорошо слышат, и те, у которых сильное обоняние, и животные держатся такими группами, чтобы помочь друг другу вовремя обнаружить приближающихся хищников. А во время засухи возле водопоя можно часто наблюдать, как грозный хищник пьет воду рядом со своей потенциальной добычей, но не смеет ее трогать и нападать, так как это водопой и время засухи, а у животных в такое время взаимный договор о ненападении. Это тоже научный факт. А может, ты видел, как говорящие попугаи могут считать цифры подряд и переходить с одного языка на другой? Официально ученые твоего времени доказали, что как минимум три вида птиц распознают и различают разные человеческие языки. Но высокомерие вашей науки называет это условным рефлексом, а не интеллектом. Хотя у человека то же самое называют иначе. Суть всего сказанного в том, что животные — это далеко не такие глупые создания, какими их любят представлять люди, и у них, как правило, гораздо больше проявлений благородства и сострадания, чем у многих людей. Когда мерзких людей обзывают животными, мне кажется, это оскорбление последних. У многих монахов-отшельников в разных частях света есть много документальных свидетельств того, что хищники помогают монахам с водой, с едой, приходят к ним как друзья, и это тоже многократно описано в разных книгах. Поэтому и тут, Тео, животные чувствуют природу человека и его намерения гораздо лучше, чем сам человек. Поэтому, если твои помыслы чисты, и ты сам испытываешь к животным уважение и сострадание, ты можешь спокойно ждать от них только помощи и дружбы, но никак не вреда. Люди, Тео, гораздо более опасны, чем животные, и их нужно бояться больше. Змея никогда не укусит без причины и не причинит вреда ни тому, кому нужно. Известное выражение на Востоке. Так заключил свое длинное объяснение Пифагор. Ага. Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Вслух подытожил Тео все услышанное. Ладно. Давай ложиться спать. Тебе нечего бояться и опасаться, так что спи совершенно спокойно. Тут нет опасных для тебя хищников, ядовитых змей и пауков. Все хорошо, — успокоил Пифагор. И, кстати, давай договоримся на будущее. Нельзя ничего говорить без света. Это нужно понимать и буквально, и в переносном смысле. Во-первых, когда солнце село, без особой необходимости лучше до восхода воздержаться от любых бесед. Это не предрассудки. В этом есть вполне рациональный смысл, который тебе пока непонятен. Во-вторых, метафорически это означает, что стоит говорить только о добром и хорошем. И также стоит воздерживаться от грубой речи или обсуждения чего-нибудь грязного и недостойного. И этому тоже есть вполне рациональное объяснение, связанное с волновой энергией слов и мыслей и их влиянием на твое тело. В качестве примера скажу, что есть прямая связь между здоровьем зубов и тем, что человек говорит. Чем больше человек сквернословит и говорит слова с грязным и грубым смысловым и энергетическим содержанием, тем больше страдает здоровье его зубов. И наоборот. Можешь не верить, но это факт, исследованный и описанный на Востоке. Вообще, каждый раз, когда хочешь что-нибудь сказать, всегда подумай, станет ли лучше от того, что ты это сказал. Если нет, то лучше промолчи. «Ладно, солнце уже село, и Шахерезада прекратила дозволенные речи», — с улыбкой сказал Тео, сам не понимая, почему он вдруг вспомнил сказки французского писателя Галана, которые ему мама читала в детстве. Вообще Тео пока не мог сам себе объяснить свои ощущения, но Пифагор вызывал чувство какого-то величия и недоступной высоты, что выражалось в необъяснимом безграничном уважении и доверии ко всему, что Пифагор говорил или делал. Хотя, конечно, многое из услышанного казалось Тео совершенно странным, невероятным и даже спорным с его точки зрения. Тео пожелал Пифагору спокойной ночи и лег на свое ложе из мягких веток и листьев, накрытых чистой тканью. «Будь что будет», — подумал он и закрыл глаза. Уснуть было не так-то просто. Голодный желудок и насыщенный день требовали нормальной еды, но свежий воздух и физическая усталость начали перевешивать, и через короткое время в пещере уже звучало ритмичное, негромкое сопение.